Якобы 17 лет проживший в Китае 1275-1292 годы. Я смело употребляю слово «якобы», поскольку в последнее время практически одновременно и в России, и на Западе серьезные ученые пристальнейшим образом изучили труды первопроходца, после чего схватились за головы и поделились своим ошеломлением со всем остальным миром. Оказывается, по какой-то странной причине Марко Поло ни разу не привел ни одного, собственно, китайского имени, только тюркские и персидские. Оказывается, человек, якобы проживший в Китае 17 лет, ни словом не упоминает, первое, о китайском чае, второе, о китайских иероглифах, третье, об уникальном китайском обычае бинтовании ног женщинам, четвертое, о книгопечатании. Современный комментатор чешет в затылке. Возникает впечатление, что в Китае Марко Поло общался в основном с иностранцами, а также в жизни не пробовал чая, не видел иероглифов и печатных книг. Фрэнсис Вуд, директор китайского департамента Национальной британской библиотеки. Страница 237. Он доехал только до Константинополя, а затем скрылся в окрестностях Генуи, где и описал свои вымышленные путешествия. Это симптоматично перекликается с тем, что писал первый биограф Марко Поло, живший в XVI веке в Венеции. Его книга, содержащая бесчисленные ошибки и неточности, в течение долгих лет рассматривалась как баснословный рассказ. Преобладало мнение, что названия городов и стран, которые в ней приведены, все выдуманы и являются воображаемыми, не имеющими под собой никакой реальной основы, или, другими словами, они являются чистым вымыслом. Российские исследователи Носовский и Фоменко пошли дальше и обнаружили массу других загадок. Во-первых, неизвестен даже язык, на котором была впервые напечатана книга Марко Поло. Первое ее печатное издание появилось в 1477 году, отчего-то не в Италии на итальянском, а в Германии на немецком. Во-вторых, в XVI веке, когда впервые заинтересовались биографией Марко Поло, никаких его следов в Италии обнаружить не удалось. Считается, что знатный род, из которого происходил Поло, исчез в XV веке. В-третьих, Марко Поло, есть такая верность, не Марко Поло вовсе, а поляк по имени Марк. Те, кто выдвинул эту версию, опирается на портрет Поло из первого издания его книги, под которым стоит следующая подпись. «Das ist der Edelritter Marco Polo von Venedig», то есть благородный рыцарь Марк, поляк фон Венедик. Слово «Поло» написано с маленькой буквы. То ли Марк из Венеции, то ли Марк из Венедии, западноевропейской славянской области. Вот этому лично я верю вполне. У поляков есть удивительная способность обнаруживаться в самых неожиданных местах. Примечание. Например, в родословной английских стюартов. Конец примечания. Один польский летчик, я пишу о реальном случае, ненароком застряв в только что образовавшемся государстве Пакистан, после окончания Второй мировой войны, совершенно случайно стал организатором и первым командующим ВВС Пакистана. Не было под рукой других специалистов. Страница 238. Похоронен в персональном склепе в звании главного маршала авиации Пакистана и кавалера всех высших пакистанских орденов. Другой случай. В начале 70-х годов, если кто помнит, область Биафра пыталась отделиться от Нигерии и провозгласить себя самостоятельной державой. У мятежников был единственный самолет, с грехом пополам приспособленный для бомбометания. Летал на нем тип, чье происхождение ясно из его прозвища – чокнутый поляк. Наши тоже не подкачали. В 1848 году восстание индейцев в Калифорнии возглавил некий Прохор Егоров. В конце XIX века некий одессит Малыгин стал вождем индонезийской повстанческой армии, боровшейся против голландских колонизаторов. А в 1934 году бывшие офицеры Белой гвардии, в немалом количестве осевшие в Парагвае, как раз и обеспечили победу парагвайско-боливийской войне, командуя дивизиями, полками и ротами. Примечание. Впоследствии, когда чуть ли не вся рыбоперерабатывающая промышленность и северный флот Парагвая оказались в руках русских, в самые мрачные времена диктатора Стресснера действовал его секретный приказ: членам русской общины дел не шить, наказывать только за реальные преступления. Конец примечания.